Алло. Что тебе здесь, дом терпимости, по ночам звонишь? Нет. Привет, Валя, это Зуб. Как дела, старушка? А кто звонит? Это Зуб. Зуб? Что Да. ему нужно, зубу этому? Ну, я спрашиваю тебя, как дела? А у меня четыре зуба за стенкой живут. Четыре мужика поселились. Как научу их, так он покажет тебе, как по ночам звонить. Ну, я тебе хотел... У меня тут проблема одна. Можно у тебя совет спросить? В общем, у меня кончились деньги. Давай квартиру продадим, а я тебе более лучший вариант Пошел к предложу. ебаной матери! Сейчас 02 вызову, сука! Да вызывай. Тебя увезут к ебаной матери! Да вызывай. Алло? Да? Валь, ну что ты трубку бросаешь? У меня к тебе есть действительно деловое предложение. Мне просто небольшая финансовая ситуация. Ну, если как бы денег в долг можешь одолжить, если тебе квартира важна. Чего, ебёна мать? Можешь денег в долг дать совсем немного. У меня тут финансовая дыра небольшая. Чего, блядь? У меня небольшая проблема с деньгами. Можешь одолжить, в долг дать, совсем Мне чуть-чуть. самой кто одолжил? У нищих не занимаюсь, ебаная падла. Я Ну, 30 я лет бы не не работаю сказал. нигде, блядь. Но я и так работаю, у меня из-за этих гребаных высоких цен мне вообще денег ни на что не хватает, даже на еду А, у не тебя не хватает. хватает, а у меня хватает, да? Ну ты же одна живешь, а мне А семья. что ж одна-то, блядь? У меня... Жрать не хочет. Ну ты это одна, у тебя там пенсия наверняка большая, а мне даже это какого... Какая у меня большая, хуй большой у тебя, наверное, а не моя пенсия большая. Не знаю, но мне реально больше пол зарплаты на коммуналку одну уходит, мне даже на еду не Вот и хватает. я, блядь, по 10 000 за квартиру плачу, блядь. За коммунальные услуги, ебаные. Не поверю, не поверишь, Валик, у меня 20 000 за трешку. Вот у тебя 23, а у меня 10. На зарплату у меня-то 35 000. Вот как вот концы с концами свести с такими ценами? Вот как? Да что я, ебаный, тебе? Профессор, что ли, в этом деле буду расписывать, как тебе жить? Нахуя ты мне нужен? Ну, я хотел немного в долг взять и потом даже отдать больше, чем занял. А я тоже хотела у кого-нибудь взять, да никто не дает. Ну, а как насчет микрокредита? Там же много всяких контор сейчас. Чего? А как насчет микрокредитования? Сейчас же много контор, которые под небольшие проценты дают в долг пенсионерам. Бери, бери, ебаный в рот. Нет, там просто для молодых там просто очень хорошо обманывают. А пенсионер как-то не очень трудно, потому что они сами знают, что... Пенсионерам никогда кредита не дают, мудила. В банках нет, а всякие такие мелкие конторы им выгодно давать кому угодно. Да, сейчас так. Нашел дураков, они раздают денежки, кому нужно. Пошел к ебаной матери, ебнулся, лечись, блядь.